Глава вторая. Подозрительное письмо. Сырин не особо ждала, что из ее затеи что-то выгорит. Ведь чем выше ожидания, тем больше разочарований. Поэтому она не столько мечтала попасть в магазин, сколько смутно надеялась найти таким способом маленький лаз из нынешнего удушающего положения. А, возможно, и просто хотела проверить, правдивы ли слухи. «Да, вот я такая, и что?» Шел период экзаменов. Ее оценки немного ухудшились, но это было не так уж и важно. В нынешнем положении поступление в университет в любом случае казалось недостижимой роскошью. Мама не подавала вида, но и сама хотела, чтобы дочь побыстрее выучилась, нашла работу и стала поддержкой для семьи. После школы другие дети группами шли на дополнительные курсы, и только одна Сырин — домой. У нее с одноклассниками были не просто разные пункты назначения, они двигались в противоположных направлениях. Эх! По пути домой Сырин ненадолго замедлила шаг. Впереди начиналась уходящая далеко вверх крутая лестница. От одного взгляда на нее непроизвольно вырывался вздох. В снежные или дождливые дни даже молодые люди осторожно передвигались по ступеням, боясь как бы не упасть. Подъем же по ней летом заставлял изрядно попотеть. Сырин ненавидела как скучную монотонную школьную жизнь, так и эту лестницу. Ох! Площадка, где можно было отдышаться, находилась на высоте обычного многоэтажного дома. Это было одно из тех мест, через которые Сырин попадала в свой район. Проход, вырубленный в высоком холме, был таким узким, что даже один человек мог протиснуться через него с трудом. За ним вплотную друг к другу теснились серые домишки. Для защиты от дождя крыши местами были накрыты оранжевым брезентом. Чтобы его не унесло во время сильного ветра или тайфуна, на него беспорядочно накидали старые шины и куски черепицы. «Моя очередь!» Был самый разгар рабочего дня, поэтому улицы практически пустовали. От этого еще более заметными казались дошкольники, которые дурачились невдалеке. В переулке несколько малышей, одетых лишь в рубашонки, сделали нечто из грязи и веток и пытались отнять это друг у друга. Вскоре они заметили вдалеке старика, тянувшего за собой тележку, груженную всяким старьем, и бросились на перегонки прочь. В конце концов один из мальчиков упал и разрыдался. «Осторожнее, ребятишки!» Старик был одет в шорты и жилет с множеством отверстий для проветривания. Он вскинул брови и стал шутливо ловить бегающих под ногами детишек. Старик обозвал ребятню щенками и велел уйти с дороги, а щенки стали толкать тележку сзади, хотя помощи от них было мало. Сырин, увидев эту сцену, свернула в переулок, пропуская старика вперед. Но не успела она сделать и шагу, откуда ни возьмись, послышалось жалобное «мяу». Осмотревшись по сторонам, в щели заброшенного здания она увидела кошку со сверкающими глазами. Сырин осторожно двинулась в ее сторону. «Голодная?» Кошка, будто соглашаясь, снова протяжно мяукнула. Карманные деньги у Сырин уже закончились, но она все же пошарила в кармане и, к счастью, нащупала несколько монет. «Интересно, можно ли на это что-то купить?» Взглянув еще раз на кошку, потом на деньги, она выпрямилась и направилась в ближайший ларек. Находившийся неподалеку магазинчик площадью всего в несколько квадратных метров служил местом встречи местных пожилых людей. На голубой вывеске белыми буквами было выложено «Супермаркет», но некоторые из них отвалились, поэтому вывеска встречала покупателей беззубой улыбкой. Компанию ей составлял выгоревший на солнце стикер с надписью «Сигареты». Пожилая хозяйка магазина, казалось, не старалась что-то продать, она просто сидела на большой деревянной скамейке перед магазином среди толпы играющих в «Гоу-стоп». Сама не играла, но периодически подсказывала сидящей рядом женщине, какой ход сделать следующим, и закусывала дыней. Заметив, что Сырин зашла в магазин, Хозяйка подняла свое грузное тело и отряхнулась. «Чего тебе?» — подтягивая штаны на резинке чуть ли не до груди, спросила она и вошла следом за Сырин. «А у вас, случайно, не найдется чего-нибудь, чем можно покормить кошку?» «Для коти, говоришь?» — переспросила хозяйка, будто удивляясь, зачем за этим приходить сюда, но искренний взгляд Сырин, казалось, смягчил ее сердце. «Да». «Домашняя или уличная?» «Уличная». Сырин взяла сосиску толщиной собственный палец. «Кошкам лучше не давать то, что едят люди. Погоди, я сейчас». Хозяйка принесла миску, в которой лежало несколько кусочков дыни, почистила их от косточек и сложила в черный пакетик. «Попробуй покормить хотя бы этим. Так будет лучше». Печальное лицо Сырин мгновенно просияло. «Спасибо вам!» Несколько раз горячо поблагодарив хозяйку, Сырин выскочила из магазина. Старушка в ответ широко улыбнулась и вернулась на прежнее место, чтобы продолжить вмешиваться в игру «Гоу-стоп». Сырин спешила. Она переживала, что кошка ее не дождется, и перебирала ногами изо всех сил. Но, к счастью, та оказалась на месте. Увидев чуть ли не летящую навстречу Сырин, киска мяукнула громче прежнего. Сырин сначала показала пакет, раскрыла его и дала животному принюхаться. Шуршание заставило кошку чутко навострить уши. Девушка хотела подойти поближе и сама покормить животное, но побоялась спугнуть всегда настороженную уличную трусишку, поэтому специально присела на корточки в нескольких шагах от нее и достала кусочек дыни. Внимательно наблюдая за происходящим, кошка несколько раз вытягивала передние лапы, но отступала назад. Наконец она высунулась так, что стал виден даже хвост, схватила дыню и шустро заскочила обратно. За этот момент Сырина разглядела, что у нее необычно выпуклый живот. Мордочка и остальные части тела были довольно худые, а значит, дело было не в ожирении. «Так ты беременна!» Сырин посмотрела туда, где исчезла кошка, и осторожно положила пакет с оставшейся дыней в отверстие в здании. Если бедняжка вдруг съест что-то, прогнившее из мусорного ведра, то это может плохо закончиться. Девушке очень хотелось забрать кошку домой, но мама точно будет против. Ведь она всегда против того, что может потребовать даже малейшую трату денег. «Надеюсь, ты родишь здорового котенка». Отбросив сожаление, Сырин снова зашагала домой. Они с мамой сейчас жили в районе лачуг, перестроенных из старых многоквартирных домов. На стене огромными буквами было написано «Планируется снос», а еще кто-то неряшливо вывел баллончиком всякие глупости — кто с кем встречается, кто ищет пару и тому подобное. Сырин прошла мимо привычного пейзажа, завернула в дом и внезапно остановилась. В обычно пустующем почтовом ящике торчало броское красное письмо. Она хотела пройти мимо, но, подумав, что это может оказаться оповещение о долге, решила забрать письмо с собой, пока его никто не увидел. Однако выхваченный конверт не был оповещением о задолженности. На нем красовались странные символы, которые Сырин никогда не встречала. Также на конверте стояла золотая печать, от которой веяло роскошью, словно ее могли использовать в какой-нибудь европейской королевской семье. К счастью, имя отправителя читалось без труда. «Магазинчик сезона дождей». На месте адреса и адресата значились ее данные. Внезапно сердце, то ли от растерянности, то ли от радости, застучало в несколько раз быстрее, чем обычно. Сырин пошла вниз по темной лестнице с письмом в руках. Не снимая обуви, она зашла в дом и аккуратно отклеила печать на конверте, который жалко было рвать. На бумаге ручкой было изящно выведено следующее. «Мы внимательно прочитали вашу историю. Наш магазинчик сезона дождей многие годы больше всего ценит честность и доверие клиентов, поэтому мы предоставляем нашим посетителям сервис на высшем уровне. Мы благодарим тех, кто ежегодно отправляет нам слова поддержки и хотим сделать вам особое предложение. Вы готовы продать свое несчастье? Мы предоставим вам шанс обменять его на одно из тех счастливых жизней, которые хранятся в нашем магазине. Если вы принимаете наше предложение, возьмите с собой приложенный билет и приходите по указанному адресу в день начала сезона дождей. Здесь вы с комфортом сможете остановиться на весь сезон дождей. Примите к сведению, что мы покроем расходы на ночлег, питание и прочее. Надеемся на скорую встречу. Однако предупреждаем, что мы не несем ответственности за то, что может произойти с вами в нашем магазине. От удивления Сырин прикрыла рот ладонью. Как и упоминалось в письме, в конверте лежал небольшой билет. Он искрился таким же золотом, как и печать. «Говорилось ли в книге, что билет будет золотого цвета?» Сырин сосредоточенно пыталась вспомнить бегло прочитанный накануне отрывок, но так и не смогла. «Впрочем, неважно, как там было», — решила она в итоге. Девушка не сильно надеялась на успех, и вот так внезапно получить билет казалось ей чем-то нереальным. На секунду захотелось ущипнуть себя за щеку, но она понимала, что в результате останется только красный след. И лишь последняя фраза немного ее беспокоила. «Не несут ответственности за то, что может произойти в магазине?» Вспомнились недавние новости об аресте банды, которая заманивала людей обещаниями работы, а на деле занималась торговлей органами. А еще в газете, подклеенной туда, где отошли обои, была история о человеке, который несколько лет жил запертый на острове как раб, но потом был драматично спасен. Сырин ходила туда-сюда по тесно заставленной комнате и нервно грызла ноготь большого пальца. Но решение не приходило. «Так книга не лгала!» — воскликнула сама себе Сырин, как сумасшедшая, в комнате, где никого больше не было. От того, что Сырин на мгновение сжала руку, в которой был билет, тот немного помялся. В испуге она подбежала к книжной полке у противоположной стены, достала самую толстую книгу и вложила билет между страниц. Сверху для надежности положила еще несколько учебников. «Возможно, я и правда смогу изменить свою жизнь». Сырин подошла к окну в два раза меньше обычного, которое и окном-то невозможно назвать. Видимый в него маленький, размером с ладонь, кусочек неба показался ей удивительно голубым. «Когда же начнутся дожди?» Весна была в самом разгаре. На небе не облачко, и до сезона дождей еще целая вечность.